Сначала ударяла в нос сыростью и плесенью из душевой. Потом благоухала кладовка с грязным бельем. И, наконец, уже на лестнице по пути в отделение несло тленом на втором старушечьем этаже. Так что даже когда времени достаточно, имело смысл ускорить шаг. Виталий почти вбежал к себе на четвертый этаж. Отпер дверь сперва большим квартирным ключом, потом трехгранкой. Это такая же штука, как у проводников в поезде. Так что Виталий мог отпирать запертые назло пассажирам вагонные туалеты, а проводницы принимали его за своего. Прошел через тамбур, откуда дверь направо вела в отделение. Отпер следующую дверь и очутился в проходном кабинетике Анжелы Степанны, старшей сестры, за которым была ординаторская. Дверь от Анжелы Степановны в ординаторскую была открыта. В обеих комнатах толпились сестры и санитарки. Это значит, еще не кончилась пятиминутка, на которой встречаются отдежурившая ночная и приступившая дневная смены. Из-за спин стоящих в дверях слышался зычный голос Капитолины Харитоновны, заведующей. Из-за этих пяти минуток рабочий день у всех заведующих начинается на полчаса раньше, чем у простых врачей. Особенно не позавидуешь. «Не думайте, что я вас буду вечно покрывать. Когда Мальковская украла шприцы с процедурной и спрятала под подушку, я скрыла от администрации. А знаете, какое могло быть ЧП? Когда вместо промедола атропин ввели, я тоже скрыла. А теперь вижу, что напрасно. Дал бы раз-другой Игорь Борисович выговор, может быть, по-иному стали бы к делу относиться. А то привыкли, что заведующая покрывает. Я думала, мы здесь на отделении поговорим, и люди поймут и сделают выводы, но не понимают. Видно, надо, чтобы выговоры отделение получило, чтобы знамени мы лишились, тогда дойдет до некоторых. — Что случилось? — спросил шепотом Виталий у Аллы, самой симпатичной сестры в отделении. Виталий даже иногда говорил ей «ты», что вообще-то было против его правил. «Спящих у нас ночью застали». «Кого?» «Антонину Васильевну в надзорке и Дору». «Я до сих пор удивляюсь отношению некоторых наших товарищей к работе. Только бы уйти поскорей, а там хоть трава не расти». «Капитолина Харитонна», — послышался голос старой сестры Маргариты Львовны. «Так ведь трагедии-то не случилось, все живы-здоровы. Так что, может, забудем этот печальный случай?» «Вы меня простите, Маргарита Львовна, но вы сказали глупость. Ничего не случилось? А вы бы хотели, чтобы кто-нибудь из больных в уборной повесился? Тогда бы мы не здесь разговаривали, а у прокурора. Надо же так сказать, ничего не случилось». Пора было уже спускаться вниз к главному, поэтому Виталий не дослушал окончания воспитательной работы среди персонала. Так сама Капитолина определяла жанр своих обличительных речей, с которыми выступала довольно часто. Протиснулся в ординаторскую, молча поздоровался, взял из шкафа свой халат и побежал вниз. У входа в кабинет главного уже ждала Галочка, врач с 14-го отделения, дежурившая ночью, и ровно в 9 они вместе вошли в огромный кабинет, уставленный рядами стульев. Здесь и врачебные конференции происходили, в глубине которого почти затерялся стол и главный врач за столом. Галочка принялась читать вслух, кого приняли за сутки и кого выписали. Это называлось передачей дежурства. Кроме приема и выписки, дежурный врач мог вписать в журнал какие-нибудь замечания и происшествия, но почти никто не вписывал. Так что оглашались только фамилии больных. Почти сплошь неизвестные ни Виталию, ни главному. Это напоминало чтение вслух телефонной книги. Виталий слушал молча, и главный врач слушал молча. Молча и насупленно. Игорь Борисович, главный врач, вообще почти всегда был насуплен. То ли его постоянно угнетало положение дел в больнице, то ли строение лица такое, но нейтральное выражение у него наблюдалось редко. Изредка улыбнется, но скучно как-то, резиново. А остальное время насуплен. Роста маленького, щуплый, жидковолосый, а говорит басом. Виталий он никогда ничего плохого не сделал, даже наоборот, не отказывал в мелких просьбах, отпуск перенести, дежурство поменять.